Глава 7. Анита Вешнева. Мы въезжаем в охраняемый элитный поселок. Тут не простые дома, а замки и богатые особняки за высокими заборами. Чем дальше мы проезжаем, тем больше у меня ощущение того, что босс — это дракон, который похитил меня, чтобы заточить в башне, в своем доме. Я ожидала, что босс будет жить в роскошном доме, но чтобы в таком — нет. Дом босса, наверное, самый большой среди всех остальных. Босс только подъезжает, а ворота уже сами собой открываются, чтобы впустить хозяина. Около этого мостика с ручейком можно поставить кресло и проводить время летом. А вот тут, на этой альпийской лужайке, можно установить горку и детский игровой комплекс. Проносится у меня в голове. Ого, чего это со мной? Я уже планирую, как тут будет и что. Будто являюсь здесь полноправной хозяйкой. А между тем я просто мама наследника босса. И все в лучшем случае будет принадлежать нашему малышу, но не мне. Особняк босса и впрямь похож на замок дракона. Наверное, башенками и мансардой на крыше. Очень мило. «Это ваш дом?» — спрашиваю я. Босс кивает. «Вы тут один живете?» Босс заинтересованно смотрит на меня. «Ну, то есть теряюсь я. На территории живет охрана. В доме несколько горничных и повариха. И они сейчас дома?» Ужасаюсь я. «Я всех отпустил до завтра. Не бойтесь, Анита. В доме мы будем совершенно одни. И никто нам не помешает», — заверяет босс. Босс паркует свой джип около крыльца. Выходит. Я не успеваю отстегнуть ремень безопасности, как он уже оказывается около моей двери. И галантно помогает мне выйти из машины. Какой он все-таки предупредительный. Босс открывает дверь и пускает меня вперед. Свет зажигается, и я вижу, какой этот дом роскошный и уютный не только снаружи, но и внутри. Босс помогает мне снять куртку, проводит в гостиную. За окном морозно и темно. А у босса в гостиной мягкий боковой свет, потрескивает камин, а на столе сервирован легкий ужин. Захар Андреевич зажигает красные свечи в подсвечнике. «Прямо как на свидание», — ахаю я. «У нас с вами оно и есть», — мягко усмехается босс. Он проводит меня в роскошную ванную комнату вымыть руки и освежиться. Я с любопытством рассматриваю дорогое мыло и прочие туалетно-ванные принадлежности. Все в доме босса находится в идеальном порядке и чистоте. Две его домработницы не зря получают свои зарплаты. Впрочем, его повариха тоже вполне законно ест свой хлеб. Ибо легкий ужин из морепродуктов потрясающий. Он даже еще не остыл. Как прислуге удалось добиться такого, за гранью моего понимания? Из напитков на столе несколько видов свежевыжатого сока и вода. К основному блюду в дополнение легкие салаты, сыры и фрукты. «Как вам ужин?» — сыто откинувшись в кресле, улыбается босс. «Очень вкусно», — признаюсь я. «Я была голодна». «Я тоже», — кивает босс. Я осматриваю гостиную и будто бы наяву вижу, как наш малыш ползает на этом шелковом ковре в окружении игрушек, как доползает до дивана или до кресла отца и осторожно встает на ножки, как Захар Андреевич заботливо поддерживает малыша, разговаривает с ним, улыбается и с любовью смотрит на своего ребеночка. Эта картина умиляет меня. Почему-то я чувствую, что так оно и будет. Надо только сейчас расслабиться и позволить боссу подарить мне этого малыша. Я прихожу в себя и понимаю, что босс уже минут 5 смотрит на то, как я улыбаюсь своим мыслям. Кажется, он понял все без слов, потому что поднимается и берет меня за руку без лишних слов. И так все понятно, что он собрался делать. Я покоряюсь ему, иду следом. Мы поднимаемся на второй этаж, идем по коридору с комнатами. Босс заводит меня в свою спальню. Спальня у него уютная, можно сказать, аскетичная. В песочно-бежевых, сдержанных тонах. Ничего лишнего. Постель у него большая и широкая. Босс-мужчина под 2 метра ростом, с развитой мускулатурой, так что неудивительно, что у него такая огромная кровать. Смотрю на кровать и краснею. «Располагайтесь», — мягко улыбается босс. «Я освежусь в душе». Как мило, что он не сразу набросился на меня, а решил принять душ. Значит, элементарная гигиена ему не чужда. Не то чтобы я думала, что босс грязнуля, а совсем нет. Вернее, я вообще никогда не думала про это. Босс всегда свеж и приятно пахнет дорогим мужским парфюмом. Захар Андреевич закрывается в ванной, примыкающей к его спальне. А я... Может, удрать, пока не поздно? Проносится в голове. Но я ведь хочу родить ребенка. И это мой реальный шанс. Завтра он улетает в Турцию. Так что сегодня. Сейчас. Анита. Выходит босс из ванной, завязывая на поясе банный мужской халат. Ой, отскакиваю я от него. Мой босс — это белоснежные, идеально выглаженные рубашки, манжеты, платиновые запонки, воротники, галстуки, пиджаки, брюки, но никак не банный мужской халат, под которым, как и я подозреваю, только его мужественное, мускулистое тело. «Можно мне тоже?» «В душ», — сипло говорю я, стараясь не пялиться на мускулистую грудь босса и на замысловатую татуировку. «Разумеется», — кивает босс. «Ваш халат висит на крючке. В шкафу найдете все необходимые принадлежности. Не стесняйтесь, Анита. Будьте как дома».